когда она уже тяжело дышит ей в затылок и держит крепко за бедра. Целую неделю она потом просилась на работу к нему в фирму. Странное желание для чувственной дурочки, у которой в голове одни сексуальные игрища. Тем паче, что Ольга пожелала быть ни много ни мало его заместителем. «Я пригласила сегодня к нам на ужин Равиля. Зачем? Я его терпеть не могу. Я думал, он твой друг», — надув щечки обиженно тянет Ольга. «Да, разбираешься ты в людях, нечего сказать. Но я не умею притворяться. Будь с ним полюбезнее, ладно?» А как здорово она подловила его с замужеством. Все-таки она гениальная женщина, его Оля. На ней тогда было желтое короткое платье, и они собирались в ресторан. Через два квартала она говорит: «Останови, иди сюда, что покажу», и тащит его в подъезд. «Ты с ума сошла?» Они успели привести себя в порядок за секунду до того, как распахнулись двери лифта. «Говори, чего ты хочешь больше всего на свете. Замуж». Третья жена от черта. Складывая мозаику разрозненных воспоминаний и глядя на нее теперь под другим углом, Марк достаточно быстро все понял. Но это было неважно. И то, что это было неважно для него, и было самым важным из того, что произошло. Вот такая странность. Его не волновало то, что Ольга упрятала его в сумасшедший дом, а теперь он именно так расценивал свое здесь пребывание. Он догадывался, что для нее смысл всей этой затеи в деньгах. Дурочка. Все-таки она дурочка. А в чем смысл для него? Смысл всей его жизни, этих бесконечных блужданий в черных пространствах между жизнью и смертью? Кажется, он кое-что знал теперь. Распахнувшаяся ли бездна открыла ему это? Воспоминание ли о сыне, об Ие, Бог весть? Только смысл теперь был очерчен совершенно ясно. Он чувствовал себя пушинкой, перышком, качающимся на волнах судьбы. И в этом тоже был смысл. Может быть, самый глубокий смысл и был именно в этом. «Дашенька, нужно обязательно рассказать Дашеньке», — подумал он, засыпая. Смешно, но ей не было ни до чего больше дела. Дара чувствовала себя маленькой беззащитной девочкой. Ей не хотелось ни с кем воевать, не хотелось принимать решения ежеминутно. Поэтому в конце лета она взяла отпуск и совсем перестала появляться в фирме, оставив все дела на своих помощниц. Целыми днями она лежала на диване, листая старые журналы. «Для чего лежишь?» — спрашивала ее иногда Катька. «Мама устала», — отвечала она. «Почему?» — не по-детски хмуря брови и подозрительно глядя на нее, спрашивала дочь. «Просто так. Жила-жила и устала». «От этого не устают», — немного подумав, изрекала Катька. Ей пора было в школу. Катька с отвращением поглядывала на свои косички, которые мама поклялась ей отрезать, как только она пойдет в первый класс. Большие девочки не ходят с косичками. Катя давно заметила это. А Дара надеялась, что она одумается, не пожелает резать такую красоту. Но Катька была неумолима. «Скорей бы!» Вот и сейчас она стояла у зеркала, дергая себя за волосы. Потом вдруг перестала дергать, замерла и уставилась на собственное отражение. «Совсем как я когда-то», — с нежностью подумала Дара. Но Катька поморщилась и отошла от зеркала. «Что-то ей там не понравилось». «Интересно, что?» Периодически Дара проваливалась в сон, и тогда ей снова снилось, что кто-то спасает ее. Непонятно было, правда, от чего, но ясно, что от чего-то страшного, от чего-то такого страшного. Ей нравился этот сон.